Джордан улыбнулся и кивнул ей в ответ, но так и не смог стереть с лица растерянность. Аннет красноречиво махнула на него рукой. — Ох уж эти мужчины! Потом, насмешливо покачав головой, сочла нужным пояснить свою сентенцию. — Мальчик мой, я давно в эти игры не играю, и потому хочу сказать тебе одну вещь. Мне кажется, ты настолько выше всего земного, что об этом даже не подозреваешь. — О чем? — Ты ведь тоже самый красивый из всех мужчин, каких я знаю. Так что желаю счастья тебе и этой бедняжке. Не дожидаясь ответа, она повернулась и пошла к двери. Джордан не сводил с нее глаз, пока стеклянные створки не закрылись за ней. А после направился к стойке регистратуры и поведал анкетные данные Лизы спокойной женщине средних лет, на чьей служебной карточке, пришпильной к темному пиджаку, было написано необычное имя — Франциско Ярит. Узнав о несоответствии внешнего облика пациентки, названного им имени Александра Герреро, служащий не проявила к этому факту никакого интереса. Джордан был не в курсе, есть ли у Лизы страховка, поэтому в залог оставил регистраторше свою кредитную карточку, пообещав на завтра поехать домой и поискать. Любезная Франциско Ярит внимательно посмотрела на пластиковый квадратик, потом на него, и указала на незанятый стул в ряду слева. А напоследок заверила, что как только будут известия о состоянии раненой, она ему сообщит. Вот он и сидит и ждет, когда она выполнит свое обещание. Сейчас история о том, как он пустился вплавь по бурному морю в ореховой скорлупке, далека от него, как самая далекая звезда от земли. Она умеет только меркнущий свет в глазах Лизы, когда она лежала на асфальте, и с недоумением ловила его взгляд. Он обвел глазами приемный покой, пропитанный, как все больницы, запахом дезинфекции, представил себе подъезжающую скорую, пузырек с плазмой, иглу, введенную в вену, деловитую суету санитаров, быстрый пробег каталки по коридору, мелькание маленьких солнц на потолке перед глазами Лизы, если бы она была еще в сознании. И вдруг осознал, что они толком так ни разу и не поговорили. Лишь однажды рассказали друг другу какие-то обрывочные истории про себя, а все остальное... Он был занят убийствами, и она слишком увлечена тактикой партизанской войны, состоявшей в том, чтобы показывать свое «я» лишь изредка и на краткий миг, а все остальное время проводить в подполье. Ни разу они не обсудили прочитанную книгу или театральную постановку, ни разу вместе не послушали музыку, если не считать концерта жильца с нижнего этажа, влюбленного в творчество Конора Слейва. «О тебе мечтаю намного сильнее, чем о той машинке». Слова, сказанные им в ресторане над рекой, обратили ее в бегство. Джордан только теперь понял, что бежала она не от него, а от своего собственного страха. В коридоре справа за матовыми стеклами появились две фигуры в белом. Под звон дверного колокольчика оттуда вышли две молоденькие сестры. Сердце Джордана куда-то ухнуло, но он тут же увидел, что это не к нему. Девушки прошли к выходу, болтая о чем-то своем, девичьем, и удалились. А Джордан вернулся к своему ожиданию, нисколько не любопытствуя, чем будет заниматься та, что повыше, с Робертом в уикенд, и что было написано на открытке, которую он прислал ей ко дню рождения.